Когда он провел рукой по укромным уголкам ее тела, Диана покраснела и смутилась, ведь ее так давно никто не касался. «Все в порядке», — сказал он, почувствовав ее волнение. «Если хочешь, начнем потихоньку и не спеша». «Это», — промямлила она, — «я никогда, просто помни, что я люблю тебя», — сказал он, поглаживая ей спину и глядя ей в глаза. «Пусть это будет нашей отправной точкой». Диана кивнула. Не закрывая глаз, она нежно поцеловала его, полностью доверившись ему. Это было совсем не похоже на времена с Тимом. Тогда она теряла над собой контроль, превращаясь в дикую, необузданную кошку. Теперь же ею управляла любовь, собственные желания и знание того, что Алан никогда бы не обидел ее. Алан целовал ее шею, плечи. Не отпуская его ладонь, Диана трепетала, ощущая электрические разряды по всему телу. «Просто помни, что я тебя люблю», — сказал он. Она думала об этих словах и чувствовала их. Они выпустили на волю нечто внутри нее, и оно вырвалось наружу. «Алан», — сказала она, потянувшись к нему. От его сильного тела исходил испепеляющий жар. Она жутко хотела его, но не знала, с чего начать. Дрожащими пальцами она пробежалась по его мускулистой груди. 12 лет она ждала этого и теперь с жадностью смаковала его поцелуй. Расстегнув друг на друге рубашки, они соприкоснулись обнаженной кожей, ощущая гулкое биение своих сердец. Когда Алан запустил руку в ее штанишки, а потом и трусики, Диана громко заштонала, дрожа, ухватилась за язычок его молнии. Он осторожно помог ей расстегнуть ширинку своих брюк. Она хотела, чтобы он овладел ею в то же мгновение, не растрачивая попросту драгоценные секунды. Но он стал медленно осыпать поцелуями ее тело, вынуждая ее запастись терпением. Чувствуя его раскаленные губы на своей коже, Диана выгибала спину в порыве обжигающей страсти. У Алана было крепкое, подтянутое тело, и когда он оказался без штанов, она почувствовала, как под тонкой тканью боксеров напряглись мышцы его бедер. Она четко осознавала их различия. Ее ноги были гладкими, а его волосатыми. Ее округлые перси налились соками, а его грудь сохраняла твердость стали. С особой мягкостью и любовью он целовал каждый дюйм ее тела, заставляя ее нарушать тишину довольными вскриками. «Я не хочу больше ждать», — прошептала она. «И не надо», — шепнул он в ответ. Обхватив ее руками, он приподнялся над ней. Она прильнула к нему, лаская ладонями его разгоряченную спину и жадно раскрывая рот, когда он нагнулся, чтобы поцеловать ее. Трепеща, она направила его в свое лоно. Она пыталась лежать спокойно, но не могла унять свою дрожь. «Диана», — прошептал он, — «мне не верится», — сказала она, сверкая глазами. Она стиснула его тело, чувствуя их общее тепло, пока он мощно двигался внутри нее. Они нашли друг друга. Ей еще никогда не было так хорошо за всю ее прожитую жизнь. Она целую вечность ждала своего часа и теперь обнимала этого человека, слыша, как он снова и снова называл ее по имени. Ни ей, ни Алану не верилось, что в конце концов это случилось. «О, Боже!» — прошептала она. «Пожалуйста!» «Всегда, Диана!» — — выдавил он, прикасаясь влажными губами к ее шее. «Мы всегда будем вместе». «Алан», — сказала она, сжимая его торс изо всех оставшихся у нее сил. Они кончили вместе, и Диана расплакалась от нахлынувшей на нее гремучей смеси эмоций. Это был экстаз, печаль, любовь и изумление, нечто одновременно безымянное и необъяснимое, простое и невероятно сложное. Слезы стекали по ее шее, впитываясь в подушку под головой. Алан укачивал ее в своих объятиях, повторяя, что любит ее и никогда не расстанется с ней, и что так будет всегда и во веки веков. «Я знаю», — рыдала Диана. «Наконец-то», — сказал Алан, успокаивая ее. «Прости», — всхлипывала Диана, — «за то, что я плачу». «Нет, любимая», — сказал Алан. «О, Алан, я люблю тебя», — повторила Диана. «Люблю, люблю», потому что других слов у нее не было. Октябрь удался на славу. Он словно стал продолжением лета. Днем гремело и грело, а порой даже и припекало солнце. Ночи были прохладными, но не морозными. Утром воздух был свежим и бодрящим. По средам Алан заезжал к Диане. Они упаковывали Джулию в свитер и джинсы, и потом Алан катал их на лодке по болотам. Иногда Алан сомневался в реальности своей жизни. Он лежал на солнышке, на груди у него покоилась голова Дианы, и вдруг он вздрагивал, с ужасом осознавая, что они могли умереть буквально в любой момент. Ему было необходимо ощутить биение ее сердца рядом со своим, чтобы удостовериться в том, что они вместе, и что это не сладкая иллюзия. Почему сейчас? Почему в этом году? Волны облизывали песок, а вопросов только прибывало. Алан убедил себя оставить их без ответа. Все, что от него требовалось, так это любить ее. «Я и не знала, что тебе нравятся пляжи», — как-то сказала Диана. «А они мне и не нравились», — согласился он. «По средам ты обычно наведывался в библиотеку», — поддразнивала она. «Ну, а теперь я наведываюсь на пляж», — обнимая ее, — сказал он. «Туда, где ты. Где вы с Джулией?» «Гли!» — сказала Джулия. Ее голова склонилась на впалую грудку. Ей стало еще труднее держать шею прямо. За припадок пришлось заплатить большую цену, и Алан с другими врачами никак не мог установить его причину. Алан был ученым, медиком, но он понимал, что не для всего в этом мире существуют готовые объяснения. Теперь же он поднял Джулию на руки и тихонько покачал ее в лучах осеннего солнца. Диана лежала на животе, разглядывая вышку маяка. Когда они впервые приплыли на местный пляж, Алан чувствовал себя очень неуютно, потому что именно сюда он однажды приводил Рэйчел. Но сейчас это было в далеком прошлом. В прошлом, потраченном впустую, без Дианы, когда он ждал, чтобы она пришла к нему. И он не собирался разбазаривать то, что даровали ему небеса. «Как думаешь?» — спросила Диана, прикрыв глаза от солнца. «Что позволяет песчаному замку стоять так долго?» «Какому замку?» — придерживая Джулию, спросил Алан. «Вон там, наверху», — сказала Диана, указывая пальцем в направлении маяка. Повернув голову, Алан посмотрел туда и увидел квадратную кучу песка, напоминавшую скорее шлакобетонный блок, нежели замки, к которые Диана, Эми и Джулия строили во время своего путешествия.